Владимир Малов, «Форпост». «Форпост» — космическое, вошедшее в обиход название стандартной исследовательской станции на неизвестной прежде планете. Как правило, на таких станциях исследователи-разведчики работают, сменяя друг друга. Из энциклопедии 2199 года. Лицо Степанова было виноватым, и это выражение мало вязалось с его мощной фигурой. Степанов был бесформенного кителя, от чувства своей вины он даже немного сгорбился. Макиш, одетый по форме, стоял напротив и старался догадаться, что это может значить. Наконец он решил протянуть командиру руку помощи и, стараясь, чтобы голос прозвучал, возможно, суше, сказал: «Так от недели отдыха мне предстоит отказаться». Степанов шумно вздохнул и задвигался за столом. У Макиша промелькнуло сравнение. Задвигался не человек, а ожила гора мышц, или вулкан мышц, это, пожалуй, точнее. И вот сейчас то, что еще не высказывалось, выплеснется наружу. Произойдет извержение. Правда, спокойное, потому что командир был спокойным человеком. «Ты говори, не стесняйся», — сказал Макиш. «Я угадал?» Лицо Степанова перестало быть виноватым. Раз все было угадано, и угадано верно, можно было переходить к делу. В конце концов, он был вправе и приказать. Но как он мог приказывать Макишу? «Угадал», — хмуро ответил Степанов. «Ты что, не садишься?» Макиш пожал плечами и сел в тяжелое массивное кресло, которое казалось совсем неуместным в каюте звездолета. Но командир любил старину. Даже стол его украшала старинная лампа из фарфора, мало вязавшаяся, состоящей тут же тонкой моделью астролябии. «Я думал, разговор будет коротким», — ответил Макиш, стараясь, чтобы голос оставался сухим. «Мне ведь предстоит отправиться на Лигею, так?» Степанов выпрямился и кивнул. Макиш помолчал, припоминая последние передачи с Лигеи. С Данилевским, дежурившим там, начинало происходить что-то неладное, и это все знали. Причиной, видимо, было переутомление, каким-то чудом укрывшееся от врачей. Дежурного надо было срочно менять. 10 минут назад, — сказал Степанов, — Данилевский попросил его заменить. Ты понимаешь, что когда об этом просят, значит, из ряда вон, а недельный отпуск прибавишь к следующему отдыху. И проведу в каюте размером 2 метра на 3 не одну неделю, а целых 2, — ответил Макиш с улыбкой. Вот тогда я и начну писать мемуары. Отправная точка — наша с тобой первая экспедиция, когда ты тоже еще был разведчиком. Он встал, пожал руку, которую протянул командир, и направился к выходу. Степанов за его спиной молчал. Молчал так, как будто он сказал не все, но сейчас скажет. Макиш обернулся. «Володя», — сказал Степанов и встал. «Это может быть и не так, но что-то говорит мне, дело здесь не в самочувствии Данилевского. Что-то мне говорит, что там, на Лигее...» «Да? Тебе что-то говорит?» — переспросил Макиш. «Какие-то особые условия? Что-то странным образом действующее на психику и вызывающее симптомы, что наблюдаются у Данилевского, так?» Степанов кивнул. «Такого, правда, еще нигде не было, но ты же знаешь, ко всему надо быть готовым. Я не допускаю, чтобы врач мог прохлопать переутомление в такой степени». Макиш усмехнулся. «Что ж, благодарю за доверие». «Удачи тебе», — сказал Степанов. «Если там что-то не так, прошу не считать для себя зазорным немедленно вернуться». Макиш знал, если на Лигее в самом деле имеют место какие-то особые условия, что-то такое, что выходит за пределы накопленного пока опыта,